между порядком, создающим безопасность граждан, и организованной преступностью, сращивающейся с частью правоохранительных органов. Между укреплением федеральных связей и сепаратизмом, проявившимся в ряде регионов. Между демократией и хаосом, между повышением роли государства под реальным контролем общества и диктатурой. Конечно, нелегко пройти этот путь в России с ее драматичной историей, особенно после грубых ошибок, сделанных в 90-е годы. Не застрахован от ошибок и Путин. В ряде случаев ему придется идти на решительные действия, но тот путь, который уже пройден Россией под его руководством, внушает оптимизм. Конец книги. Март 2009 года. Читал Вячеслав Герасимов.